А был убит, замучено лакпункти, и что этот хохол с юмором был причастен к его смерти, что он неделю подряд сажал в карцер полумертвого человека. Если бы сказать ему это в лицо, он бы, пожалуй, еще больше развеселился. Разве может начальник лагпункта отвечать за каждый случай смерти? А разве может врач санчасти досмотреть, кто действительно болен, а кто симулирует? Кто виноват? Кто в самом деле виноват, если люди умирают, как очковские? Если сажают их в карцер после смерти и устраивают потеху над их гробом? Не думаю, чтоб так трудно уж было ответить на этот вопрос. Ответ на него прост и ясен. Никакие ссылки на мнимую историческую необходимость не могут оправдать смерти миллионов очковских. Преступление советского строя не оправдывается, а наоборот, еще усугубляется и подчеркивается, если окажется, что нет другого способа укрепить власть сидящих в Кремле, кроме чудовищной лагерной системы современного рабства и миллионов анонимных смертей. Люди, пославшие Очковского в лагерь, люди, создавшие лагеря и мертвый гнет коллективного принуждения, виновны в его смерти. Обвинять санчасть не приходится. В лагерных условиях она неизбежно становится соучастницей преступления. Люди, лечащие нас, такие же несвободные заключенные люди, как и мы. Из уст доктора Г., заключенного врача на 48-м лагпункте, я слышал эти слова. «Если бы я посылал в Польше на работу людей с таким состоянием здоровья, мне бы плюнули в лицо». Речь идет о Польше до 1939 года. Но можно сказать, что не только в свободном мире, но и в той рабовладельческой Америке, о которой мы читали в детстве, в хижине дяди Тома, не было такого надругательства над человеком, возведенного в систему. Почему же доктор Г. поступал в лагере иначе, чем он бы поступал в других условиях? Потому что он имел указание, чтобы число освобождаемых больных не превышало 3% общего числа. Троих из 100 можно освободить, но четвертый, пятый вызывают гнев Сано. Почему так много больных? Значит, врач нехорош. Врач отвечает за число больных. Врача надо снять с работы. Санодел посылает отчеты в Москву. И он прямо заинтересован в том, чтобы показать минимальное число больных. Как же снизить заболеваемость, если каждый вечер обезумевшие, полураздетые и истерзанные люди штурмуют двери лагерной амбулатории, и их не 3, а 10 и 15%? Никакой врач не в состоянии за вечер осмотреть как следует 100 и больше человек, и не в его власти оказать им без медикаментов, бинтов и инструментов действительную помощь. Всех не освободишь. В ту зиму врачи-западники переживали тяжкий конфликт со своей совестью. Многие стали психопатами, потеряли душевное равновесие, материли больных и пинками гнали их из приемной. А зато, когда приходил настоящий урка, бандит со зверской рожей, и в ответ на вопрос «Что болит?» распахивал бушлат на груди. Врач без слова писал ему освобождение от работы на 3 дня. Немудрено, поперек груди под бушлатом висел топор. Очень убедительный аргумент в лагерном быту. Врачи в лагере были терроризированы с 2 сторон. Топором урки и вечной угрозой быть снятым с работы за излишнюю мягкость. И так как у врачей-западников процент освобождаемых всегда был выше, чем у русских ликпомов, то очень скоро их всех поснимали с ответственных и руководящих постов и назначили над ними своих людей. Над доктором Г. был поставлен заведующий санчастью ликпом Полонский, молодой советский ЗК, и сразу число больных понизилось вдвое. Магическая власть освобождать от выхода на работу, данная заключенному врачу над его товарищами, конечно, не остается бесконтрольной. Сравнительно легкая форма контроля – это внезапный приезд врача из центра, который присутствует при вечернем приеме. Сразу подтягивается медперсонал. Больные знают, что им сегодня пощады не будет, и многие из них сразу уходят из очереди. Серьезнее дело, когда контролер санотдела приезжает утром после развода и назначает проверку всех освобожденных накануне вечером. Таким путем вылавливаются все освобожденные без достаточного основания по знакомству или по блату. И результат такой ревизии может быть иногда фатальным для врача. Наконец, сплошь и рядом за годы, проведенные мной в лагере, случались такие сцены. Начальник лагпункта, которому не хватает рабочих рук для выполнения плана, велит вызвать в кабинет всех освобожденных на сегодня. Дневальные по баракам будят спящих. Каждый освобожденный по болезни, разумеется, не встает с нары и спит весь день. «Иди к начальнику». Это большая неприятность. Толпа перевязанных и неперевязанных людей стоит под дверью. Каждый старается выставить свою рану, демонстративно хромает и страдает. Начальник критически оглядывает каждого, щупает бинты, спрашивает: «А у тебя что?» «Да не кривись! Я тебя, лодырь, знаю. Иди, иди на работу, не страдай». И кучу отобранных тут же гонят на вахту, не давая зайти в барак, чтобы не разбежались. Это самоуправство. Но редко найдется врач, который осмелится протестовать против такого вмешательства в права санчасти. В конце концов, начальник лагпункта – его хозяин. Он говорит ему «ты», имеет право в любую минуту посадить его в карцер и лучше с ним не спорить. Ведь и так беспрерывно идут в отделение жалобы и доносы на врачей. Те, кому отказано в освобождении – пишут мстительные доносы на тех, кто, по их мнению, освобожден несправедливо. Каждый врач имеет врагов, и в каждой амбулатории сидит человек для негласного наблюдения, и в каждую больницу и стационар подсылают особых больных, доверенных третьей части, для шпионажа за теми, кто подозревается в махинациях и сговоре с врачом. Заключенным врачам живется лучше, чем обыкновенным ЗК. Они имеют круг практики за пределами лагеря, среди вольных. Когда во время приема в лагерной амбулатории приходят вольные, то жена стрелка с ребенком, то кто-нибудь из поселка, их всегда принимают вне очереди. Не раз вызывают врача за вахту ночью или среди дня. Врачи ЗК часто имеют высокие квалификации и являются единственными специалистами в районе. За многими славное прошлое, университеты Лондона, Вены и Италии. Им выпало счастье в советском заключении. Они работают по специальности. Будь у них другая специальность, литература или философия, никакие ученые труды не уберегли бы их от черной работы. За лечение врачи получают от вольных кулек с картошкой, хлеба или другую оплату натурой, которая позволяет им жить и держаться в лагере. Кухня также кормит их полуофициально лучше, чем других заключенных, считаясь тем, что в их руках ключи жизни лагерника. Повар, накладывающий им в миску, знает, что завтра он может нуждаться в их защите, если снимут его с работы. Кроме того, два раза в день он встречается с ними на кухне. Дежурный член санчасти приходит до начала выдачи завтрака и ужина и пробует еду. Без его санкции пища не выдается, а проба сводится к тому, что врач изрядно подъедает из стахановского котла. На больших лагпунктах, где много стационарных больных, стационарная и общая кухня разделены. Больным варят отдельно. На деле, конечно, санитары и медперсонал подкармливаются из больничного котла. Мертвые кормят живых. Если больной умер утром, о его смерти сообщат в протстол после 2 часов дня, когда уже поздно снять его с питания на завтра. На завтра кухня выдаст на покойного хлеб и еду. Они не пропадут, найдется кому их съесть. В течение 5 лет, проведенных в лагерях, я был свидетелем упорной и ежедневной борьбы, которую ведут работники санчасти в безнадежных условиях каторжного режима за здоровье ЗК. Эта борьба безнадежна, так как единственное средство спасти жизнь и здоровье миллионов людей, находящихся в лагерях, заключается в том, чтобы открыть настежь ворота, выпустить их на волю и сжечь те поганые и позорные места, где они заключены. Ведь 90% населения лагерей не совершили никакого преступления, И все 100% не заслуживают многолетнего заключения в созданном для них аду. Надо различать между индивидуальной доброй волей и медперсонала и санчастью как государственным учреждением, задачей которого является не защита заключенных от произвола власти, а охрана фонда рабочей силы в интересах этой власти. Значение санчасти в том, что она не допускает до эпидемии, результаты которых были бы ужасны в лагерной скученности и грязи. При мне за 5 лет не было эпидемии в лагерях. Санчасть успешно борется с вшивостью. Мы, западники, смеялись, когда на 48-й квадрат пришел приказ из САНО в недельный срок ликвидировать вшивость. Нам казалось, что вместо приказа следовало бы прислать немного мыла и чистого белья. Однако мы были неправы. На каждом лагпункте имеется дезинфектор, который ведет беспрерывную борьбу с овшами, окуривает серые бараки и следит, чтобы лагерное белье, пусть немытое и несменяемое, неукоснительно проводилось через дескамеру или иначе в ошибойку. В этой войне иногда побеждают вши, иногда люди. Она ведется с переменным успехом, но без нее наступила бы в лагере катастрофа. Понятно, эти меры проводимы с варварским усердием, под страхом жестокого наказания, не могут ни накормить голодных, ни остановить стихийного процесса вымирания слабых. В некоторых документах бывшие лагерники оценивали цифру лагерной смертности в 30% в год. Это явно и абсурдно преувеличенная цифра. Конечно, в течение года из 1000 заключенных на 48-м квадрате не умерло 300 человек. Однако я могу с полной уверенностью сказать, что из этих 1000 человек, если бы их оставили в лагере до конца их 3- и 5-летнего срока, не выжило бы и половины. Для меня, прожившего в лагере 5 лет, то есть полный срок, конец наступил в начале 1943 года, то есть спустя 2,5 года. Как в 1943 году, так и год спустя, в 1944, я стоял на пороге смерти от истощения. В обоих случаях только чудо, то есть нелегальная помощь со стороны, спасло меня от жалкой лагерной смерти. То, что делает санчасть, напоминает мне работу в лагерном овощехранилище. В конце 1941 года я занимался там переборкой картошки. Это было уже не на 48-м квадрате, а в другом месте. На эту работу посылают обыкновенно женщин. Но недели 2 я сортировал картошку с бригадой поляков. В подвале, где никогда не бывает ниже 0 и выше 4, чтобы картошка не замерзла и не проросла, стояла наклонно большая, длиной в 3 метра, проволочная сетка «Грохот». Справа и слева стояли с деревянными лопатами люди. На сетку сыпали мешки с картошкой –